Глава 20. Три разлома в год. Я в очередной раз открыл список полученных проклятий. На строке состояния под это выделили целую пиктограмму. Правда, уже закончилась, но память о ней осталась в виде деактивированного проклятия, а также символа в алфавите. Пояснений там не было, только картинка. Использовать эту картинку, как и несколько предыдущих, возможности не было. В то время как стоило посмотреть на любой из четырех активных символов, как перед глазами появлялась полупрозрачная рука, делающая те или иные пассы. Вот только не все оказалось так радужно, как мне казалось. Я заглянул в чернильницу, где хранился порошок Чабра. Из банки исчезло примерно треть содержимого, причем без всякого предупреждения. Ровно столько, сколько мне потребовалось для нанесения символа на тело. Получается, навык всего лишь облегчает процесс рисования, но никак не избавляет от требований, накладываемых на символы. Неприятное известие. Символы, требующие человеческих жизней, для меня останутся недоступными. Поднявшись на ноги, я поплелся к выходу, стараясь не смотреть по сторонам. Разлом превратился в одну большую кормушку. Твари, которых призвал мастер Мирам, сдохли, но монстры, что жили в разломе, никуда не делись, и сейчас они торопились поглотить дармовую плоть, коей было неимоверное количество. Причем я не собирался уничтожать местных. Пусть жрут и дарят своему хозяину дополнительные силы. Вдруг он прокачается до 11 уровня. Гадкий старик не предупредил, можно ли мне выходить из разлома. Не увеличится ли мой счетчик на единицу, если я хоть на мгновение покину подземелье? Проверять это не хотелось. Добравшись до первой пещеры первого уровня, я принялся разгребать завалы с тел кронов, чтобы очистить проход. Сомнений не было. Рано или поздно появится кто-то любопытный, кто решит проверить, что творится в разломе. Он-то мне и нужен, этот любопытный. Для того, чтобы добраться до хозяина, мне требовалась еда, вода и алия. Да, я собирался использовать на своей личной служительнице новый символ. Слово. Усиливающий символ. При нанесении на тела двух человек связывает их ментальной нитью, позволяющей общаться на расстоянии. Для общения необходимо положить руку на символ. Для прекращения общения необходимо убрать руку с символа. Для каждого человека требуется свой символ. Время действия бессрочно. Для использования требуется порошок Чабра. Идея удаленного общения мне нравилась. Как и в целом навык рунописец. Основная проблема, как всегда, заключалась именно в обучении. Где найти грамотных наставников? Ведь, как показала практика, можно не только использовать отдельные символы, но и составлять из них целые слова. Наверняка именно эти слова превратили старика в сущее чудовище. Никак не мог мастер Мирам за свою жизнь нажрать так много эликсиров на улучшение. Даже если он поглотил всех гвардов этого мира, все равно не хватит, чтобы получить плюс 1000% к 92 параметрам. Никак не хватит. Значит, все дело в символах, словах, а то и предложениях, что использовал на себе старик. Потому что не может всемогущее существо, способное захватить весь мир одной пяткой правой ноги, заниматься нанесением символов на задницы разных отцов пифров. Он явился в нашу империю ради заработка, каким бы тот ни был. Осталось прижать верховного епископа к стене и выяснить, чем расплачивалась крепость. Высвободив проход на свободу, я устроился в центре пещеры и стал ждать. Ко мне явно придут не сегодня. Сегодня люди напуганы. Может быть, даже не завтра, но послезавтра, когда основные эмоции улягутся, страх отступит, и жители потихоньку начнут возвращаться в свои дома, обязательно отыщется какой-нибудь мальчонка, что заглянет в ратушу. Не может не заглянуть. Поразительно, но ждать мне пришлось всего сутки. Когда раздались голоса, я мирно спал в центре уже очищенной пещеры. Твари разлома достаточно быстро разделались с плотью призванных кронов и даже вытащили какую-то часть из ратуши, но без особого фанатизма. Как и мне, темным монстрам категорически не хотелось вылезать из любимого разлома. Открыв глаза, я уставился на четверку облаченных в латы воинов, что со щитами наперевес и выставленными вперед пиками входили в разлом. Я поднялся на ноги и на всякий случай поднял руки вверх, показывая, что безоружен. «Макс?» — раздался изумленный голос, в котором я без труда узнал графиню. «Ты что тут делаешь?» «Сижу. Вас жду», — ответил я, не сдержав улыбку. «Здесь безопасно?» — спросил Баламут, опуская копье, но не убирая щит. В первой пещере, да. Остальной разлом я не чистил. Народ, мне нужна ваша помощь. Позовите сюда мать Алию, мою служительницу. Это важно». «Ты не можешь выйти из разлома?» — догадалась графиня, тоже опуская оружие и поднимая забрало. «Все такая же красивая и уставшая от жизни женщина». «Могу, но есть нюансы. Портал, что создавал твари, я уничтожил. Мастер Мирам сбежал, ставший обращенным епископ Цват мертв и уже сожран местными. Сам разлом я еще не чистил. Это из основных новостей. Если не тяжело, принесите чего-нибудь пожрать, а трое суток без еды и воды мало кому шли на пользу». «Держи». Ко мне прилетел небольшой рюкзак с минимальным набором пищи, но смертники не спешили заключать меня в объятия. Они и подходить ко мне опасались, ибо кто его знает, этого темного Макса? Скрун его поймет, почему он не может выбраться из разлома. Может, уже и сам стал обращенным. «Буравчик, одна нога здесь, другая там. Тащи сюда мать Алию», — приказала графиня, усаживаясь на камне. «Макс, расскажешь, что здесь произошло? Или это тайна?» «Никакой», — ответил я. «Меня поимели, причем во всех известных позах и положениях». Пока Буравчик бегал за моей личной служительницей, я красочно рассказал о том, через что мне пришлось пройти за последние 2 дня. Понятия не имею, о чем договорятся церковники с имперцами, так что чем больше людей знает о том, что на самом деле случилось, тем лучше. Начал я с поместья, а закончил уже разломом и мастером Мирамом, превратившим меня в разломного импотента. Формулировка не моя. Это Склянка так меня нарек, получив от графини заслуженный подзатыльник. «Значит, собираешься торчать здесь до последнего, пока не закроешь?» «Это десятка», — сказал я, заставив присвистнуть смертников. «Да, епископ долго ее культивировал. Можно сказать, взращивал. До 8-го уровня, как мне кажется, проблем не будет, но 9-й и 10-й придется пострадать. Сколько, понятия не имею. На 8-й у меня ушло больше недели. Здесь точно будет дольше. Потому пища мне и требуется». «Я слышала, что через 3 недели у тебя встреча с императором», — задумчиво произнесла графиня. «А еще ты освободил 3 смертников». «Освободил», — подтвердил я. «Не забывай, я закрыл 8-ку. У меня появились усилители, которые я и обменял на свою группу». «А здесь 10-ка», — все так же задумчиво произнесла графиня и прямо посмотрела на меня. «Мне понятна твоя мысль, графиня. Непонятно только, что я с этого получу. Сама понимаешь, лишаться 4 усилителей ради людей, с которыми я пересекался всего 2 раз в своей жизни, не самое разумное действие». «Склянка-алхимик. Не самый лучший, но и плохим его назвать нельзя. Где еще ты найдешь преданного только тебе алхимика? Баламут — начальник городской стражи 1 города в восточном регионе. Даже говорить о его компетенции не нужно. Буравчик — маг, что в прошлой жизни служил в тайной канцелярии. Боевые навыки моих людей за то время, что они были смертниками, отточились до совершенства». «Ты правильно сказала, твоих людей. Если я возьму их, кому они будут служить? Мне или тебе?» «Тебе, как и я. Графиня — это не просто имя. До того, как попасть в смертники, я была графиней. Управляла городом, почти в одиночку вела все дела. В моем лице ты получишь управляющего, которого не найдешь больше нигде». «Ты вот так легко соглашаешься сменить привычную крепость на непонятного меня? То, о чем ты говоришь, по сути, является той же самой каторгой, только без приставки «смертник». Тебе осталось всего 3 или 4 года до освобождения. Только не говори, что ты не знаешь про указ 10 лет». «Знаю», — кивнула графиня. «Вот только мою группу все чаще и чаще начали посылать туда, откуда вернуться просто невозможно. Несколько дней назад нас направили на 3-ку в северном регионе. Всего 4-х. Без поддержки. Час назад мы добрались до кострища, где верховный епископ отменил предыдущее задание и отправил сюда. Нам даже глубину разлома не сообщили. Потребовали очистить 1-3 уровня. Если это действительно 10-ка, то твари 3-го уровня нас просто сожрут и не подавятся. Но кого это волнует? Важно очистить все, чтобы добытчики ресурсов приступили к своим обязанностям. До этого была 8-ка и целые толпы смертников, которые на ней сгинули. С каждым месяцем разлома становится сложнее. Сил на все не хватает. Я смирилась с тем, что мы просто не доживем до нужного срока, но если ты нам поможешь выбраться, вернее, людей у тебя не будет. Никто из нас не претендует на те роли, которые я обозначила. Мы готовы даже быть простыми крестьянами, если тебе так удобней». «Это только твое мнение или всех остальных?» Я посмотрел на болтуна и склянку. «Дохнуть не хочется», — кивнул болтун. «Считаю, то, что я в прошлом натворил, уже отработал сполна. Убитых не вернуть, да и скрон с ними. Если появится шанс выкарабкаться, воспользуюсь. Графиня права, вернее, людей ты не найдешь. «На меня можешь даже не смотреть». Склянка сделал такое выражение, какое бывает только у закадычных пьяниц. «Мне на самом деле все равно, где умирать. Что на свободе, что в разломе. Прежний я умер. Новый на его месте не вырос. Осталось безвольное тело, которому ничего не нужно. Но группу я не предам, это точно. И дело, которое мне дадут, выполню добросовестно». «Можешь считать это своеобразным «да», — пояснила графиня. «Склянка на своей волне. Все дело в том, что он натворил и как с этим смирился, но на его способности это никак не влияет. Ты получишь нас четверых. Наше время, наши силы, нашу верность. Ничего другого у нас больше нет». «Хорошо», — кивнул я. «Если мне удастся из этого разлома добыть 4 усилителя, вы обретете свободу. Люди мне нужны, здесь ты права, и...» Договорить я не успел. Раздались быстрые шаги, и в пещеру буквально влетела Алия. «Где он?» — прокричала она, и как только взгляд остановился на мне, девушка бросилась мне на шею, ничуть не стесняясь ни смертников, ни своего положения, ни того, что у нее из носа пошла кровь, которую она размазала по моей одежде. Насколько я знал, Алия впервые вошла в разлом. Впервые ощутила на себе влияние темных. «Ты жив!» По щекам личной служительницы потекли слезы. «Почему? Почему ты не вышел и не сказал об этом? Я думала, что тебя...» «Со мной почти все хорошо». Я гладил девушку по волосам и не знал, что делать. Успокаивать фанатично преданных церкви девушек мне еще не доводилось. Как и просто девушек, рыдающих мне в плечо. Графиня проявила чудеса тактичности. Забрав группу, она покинула разлом, оставив нас вдвоем. Свое предложение она сделала. Свое решение я сказал. Для чего маячить перед глазами? «Что значит почти?» Алия вытерла рукавом слезы и сделала пару шагов назад. «Тебя ранили?» «Садись. Мне придется тебе о многом рассказать. Начну, пожалуй, с главного. Я не могу покинуть этот разлом. Теперь подробности. В очередной раз мне пришлось рассказывать о событиях минувших дней, но на этот раз куда детальнее. Причем девушка потребовала начать с поместья. Что, куда, как и с кем. Ее интересовало все, а я не сопротивлялся, с аппетитом между фразами уплетая еду, что кинула мне графиня. Простой хлеб с сыром казался мне сейчас вершиной кулинарного мастерства, а теплая вода — прекраснейшим вином столетней выдержки, если такие есть. Собственно, потому я сидел здесь и ждал, когда хоть кто-нибудь появится. Думал, местные мальчишки заглянут, но тут группа графини заявилась. Я не выйду отсюда, пока не прикончу хозяина и не получу 10 улучшений. Даже если крепость встанет в позу и запретит мне двигаться дальше. Символ, о котором ты говорил, как он действует? Вот так. Я сделал несколько пассов рукой, порождая перед собой символ слова. Вернее, сразу два символа для двух носителей. Глаза Алии расширились от удивления. Такого она никогда не видела. А потом они и вовсе едва не вылезли из орбит, когда я направил один из символов в ее сторону. Он без всяких трудностей проник сквозь одежду и закрепился на теле. Как мой на мне. «Макс!» — ошарашенно воскликнула девушка и вскочила на ноги. Вместо ответа я положил руку на символ и шепотом произнес: «Ты меня слышишь?» Чтобы ответить, положи руку на плечо, где находится символ. «Слышу». В голове послышался ошеломленный шепот Алии. Девушка продолжала пятиться от меня, пока не уперлась спиной в противоположную стену. Расстояние между нами оказалось 20 метров, но на связь это никак не влияло. Голос возникал словно прямиком в голове, минуя уши. Вот только связь действовала лишь на речь. Когда я пробовал мысленно поговорить с Алией, результата не было. Либо девушка просто молчала, не желая отвечать. «Это можно убрать?» — спросила Алия, оставаясь вдали. «Теоретически, да. На практике нужно все изучать. Нужны архивы по рунописцам, нужно вообще все, что связано с сирами. В идеале 2-3 часа обучения с мастером Мирамом. Но все это потом, вначале давай разберемся с тем, что произошло. Алия, прости меня, но иной возможности хоть как-то наладить с тобой связь у меня не было». На какое расстояние это работает? На любое. Серый связывался с кем-то из темных, что находится за стеной. Какое-то время мы проболтали на расстоянии, выясняя особенности возникновения звука. Наконец девушка подошла ко мне и обняла, словно все еще не верила, что мне удалось спастись. «Да, так удобней. Теперь я всегда буду знать, что с тобой происходит. И только попробуй мне не ответить, живьем съем. Посиди пока здесь, мне нужно все обдумать». «Еды принесите. Да побольше». Пришлось ждать трое суток, прежде чем ко мне нагрянула делегация. Хорошо, что у меня появилась еда, и это время я провел на 8-м уровне, стараясь привыкнуть к влиянию 9-го. Что меня сразу удивило, сила этого самого влияния. Казалось, она на порядок меньше, чем была во время перехода с 7-го на 8-й. Однако стоило снять красное кольцо, как все сразу встало на свои места. Я чуть не сдох. Хорошо, что кольцо не выпало из ослабевших рук, и мне удалось натянуть его обратно. Наконец-то стало понятно одно из свойств моего предмета — уменьшение влияния тьмы. С его помощью я смогу привыкнуть к 9-му уровню за считанные дни. К концу 3-го я и вовсе находился уже на 9-м, но только в самом начале. Приближаться к пещере надсмотрщика желания у меня не было, зато я знал наверняка. Судя по количеству эксклюзивных тварей, что находились на 8-м уровне, и в тех пещерах 9-го, куда я смог заглянуть, 4 усилителя у меня будет гарантировано. В этом разломе монстров оказалось на порядок больше, чем в 8-ке. О разломе под Академией говорить бесполезно, так как многих тварей вытолкало на солнце волной, и они мне просто не достались. Что касается самой делегации, она вышла довольно знаковая. Верховный епископ Ург вместе с отцом Дваром, герцог Турбский с виконтом Курпатским, мать Алия и... У меня даже брови взлетели от неожиданности. Ректор магической академии Кималь Сарента с магистром Зарганом Шором. 7 человек. 4, по сути, ветки власти, если рассматривать Алию как отдельную структуру, а академию как самостоятельную организацию. Служители света, как владельцы разлома, наносили стульев, даже приволокли стол, за которым мы все и расположились. Все эти 3 дня мы активно общались с Алией. На поверхности шли яростные дебаты по поводу произошедшего и будущего. Судя по тому, что сегодня все собрались, они пришли к какому-то решению. Первым начал верховный епископ, как и положено по статусу. «Прорыв темных унес жизни более 10 000 жителей Кострища. Если бы ты не закрыл его, еще 20 000 тоже могли бы погибнуть. Как и я. Как и герцог. И Алия. Вы с виконтом явились вовремя. Макс, не буду ходить вокруг да около. Нам пришлось основательно поработать, чтобы снизить накал страстей в Империи. То, что произошло, недопустимо. Высший представитель крепости оказался связан с темными, причем на таком уровне, что впору распускать всю нашу организацию и начинать строить ее заново. Собственно, поэтому мы так долго и не могли прийти к единогласному решению относительно того, как представить общественности произошедшее. Ясно одно, разглашать правду права мы не имеем. Империя согласна с тем, что сейчас не время раскачивать лодку, заявил герцог Турбский. Несмотря на предательство епископа, крепость должна оставаться оплотом веры и надежды людей на спасение от тьмы. Гарантом того, что темные не смогут захватить наш мир, несмотря на все свое превосходство. Академия придерживается аналогичного мнения. Кималь Сарента, все еще выглядящий неважно, закончил вводную часть, позволяя мне додумывать все самому. «То есть вы хотите все переиграть? Выставить епископа Цвата жертвой?» «Не жертвой», — поправил меня отец Урк. «Героем. Епископ Цват будет героем, спасшим Кострищ, сумевшим удержать темных от того, чтобы они захватили центральный регион и организовали здесь плацдарм. Главным виновником произошедшего будет признан отец Пифр, управляющий городской ратушей. Все, что происходило в Кострище, является следствием его предательства и деяний. Пусть тело сохранилось недостаточно хорошо, но оно будет показательно сожжено на центральной площади, как доказательство того, что отец Пифр предался тьме». У меня заиграли скулы от злости, но я решил пока не высказывать все, что думаю по этому поводу. Договорились они. Стараясь не рычать, я как можно спокойней произнес: «Перед тем, как сбежать из разлома телепортом, серый мастер Мирам попросил передать вам, верховный епископ, что ноги его больше в Заракской империи не будет». Да, этот момент тоже стал причиной наших длительных договоренностей. Крепость признает, что работала с серым. Не темным, прошу заметить, с серым. Тем, кто не находится под влиянием Скрона. Да, мы признаем, что действительно использовали смертников, что не подходили для прохождения разломов в собственных целях. Но действовали мы строго в соответствии с внутренними принципами. Это было не мое решение, так постановил совет епископов. «Закатайте рукав, отец Урк», — попросил я. «Ты имеешь право требовать такое, и я готов подчиниться этому требованию. Как видишь, я даже подготовился». С этими словами верховный епископ поднялся со своего места и стянул через голову мантию. Под ней не оказалось вообще никакой одежды. Обнаженный старик покрутился, ничуть не стесняясь собравшихся, после чего вернул мантию на место. Дряблое тело имело старческие пятна. Было все в шрамах, но чего на нем не было, так это символов. Ни одного. «Ни у меня, ни у одного из оставшихся епископов нет символов. Мы приглашали мастера Мирама не для себя. Для того, чтобы защитить Карину Фарди. Ту, кого мы считали нашей будущей звездочкой, чистильщиком, что получит возможность в одиночку закрывать разломы 6-го, а то и 7-го уровня. Нам пришлось это сделать из-за постоянных нападок принцессы, образумить которую мы не смогли. Даже с помощью господина ректора. Но Карина Фарди покинула церковь, и работать с разломами вновь придется смертникам». «Работать с разломами, которые вы сами создаете?» — не удержался я. «Создаем», — согласился верховный епископ. «Потому что на ресурсах, которые мы добываем, держится наш мир. Да, разломы могут возникать самостоятельно. Примерно 1 из 10 случаев, и они являются огромной проблемой. Неконтролируемые, стихийно развивающиеся, поглощающие силу территории, на которой стоят. Все остальное — творение наших рук. Потому что, повторюсь, пока мы добываем ресурсы, мир имеет возможность противостоять тьме». «Создать тьму ради борьбы с тьмой и гробить в ней сотни человеческих жизней». У меня на лице появился оскал. Недобрый оскал. «Не стоит идеализировать смертников. Не буду врать, не все из них заслуживали того, чтобы туда попасть, но подавляющее большинство является чудовищами. Еще страшнее тех, кого убивают. Поход в разлом — отложенная казнь. Рано или поздно она состоится. Разница лишь в том, что так смертник приносит пользу нашему миру». «Собственно, поэтому мы здесь, Макс», — улыбнулся Кемаль Царента. «Из-за пользы нашему миру. Как всем известно, это десятка. Внизу сидит 10 гвардов и один довольно вредный хозяин разлома. Мы все знаем о том, каким образом ты проходишь разлом и что после этого остается нам. Вернее, что после того, как ты пройдешь разлом, нам вообще ничего не остается. Учитывая твое новое интересное положение, мы явились к тебе договариваться». «Не ставить условия, а именно договариваться?» — ухмыльнулся я. «Именно! Я благодарен тебе за спасение кострища, за спасение меня и моих людей, но я не имею права игнорировать то, что мы можем недополучить, если ты поглотишь всех темных. Особенно гвардов», — хмуро произнес герцог. «Хорошо, хоть глаза отвел, циничная сволочь». «В восьмерке, что ты закрыл, каждый гвард давал 8 штук йеми», — пояснил верховный епископ. «По одному на каждый уровень. Из одного йеми можно создать от 6 до 10 эликсиров усиления. Один эликсир стоит... ты прекрасно понимаешь все сам. 30% этого разлома уйдут в пользу центрального региона. 30% в пользу крепости. Еще 30% магической академии. Как исправление ошибок за уничтоженный разлом 15 уровня. 10% в денежном эквиваленте достанутся тебе, но при этом ты не должен поглощать ни гвардов, ни эксклюзивных тварей, ничего. Желательно даже хозяина не трогать, но без его смерти разлом не закроется. Таковы наши требования. Если ты с ними не согласен, покинешь этот разлом, так и не закрыв его. Нам проще довольствоваться 6-7 уровнями после того, как здесь сгинут 1000 смертников, чем не получить ничего». «Алия?» Я посмотрел на своего личного служителя, что сидела, опустив глаза. «Я ничего не смогла поделать, Макс. Их аргументация непробиваема. Мне нужны эксклюзивные твари. Я посмотрел в глаза отцу Ургу. «Мне нужны 4 усилителя». 48 красных тварей», — тут же подсчитал верховный епископ. «Есть другое предложение. Не трогай здесь никого, и ты получишь 4 камня. Даже лучше, ты получишь 4 смертников, которых собрался освобождать. Речь, как я понимаю, идет о группе графини». Все с удивлением уставились на отца Урга, но тот даже ухом не повел. «Вполне разумный выбор, учитывая состав этой группы. За все, что они сделали для крепости, мне давно следовало их освободить. Сейчас подвернулся случай. Не трогай никого, кроме хозяина разлома, и я дам указ о том, что они нашли 4 усилителя и получили свободу. Мало того, будут предоставлены камни в качестве доказательства. Такой вариант всех устроит». «У Империи нет возражений», — ответил герцог. «Академия поддерживает любое решение крепости», — улыбнулся Кемаль Сарента, «которое не противоречит получению прибыли с разлома». «Хорошо. Допустим, с разломом я соглашусь. 10% в виде золота будут мне как нельзя более кстати, плюс 4 смертников. Однако я до сих пор не понимаю, что получу за молчание относительно того, кто является истинной причиной разлома в кострище. Почему я должен молчать? Потому что вы между собой договорились». «Собственно, поэтому им пришлось пригласить меня». Улыбка никогда не сходила с прекрасного лица Кемаля Сарента. «Твое молчание оценивается очень высоко. Настолько, что крепости Империи объединились и выкупили у меня одну интересную бумажку, полученную мной в далеком прошлом. Если ты примешь все наши условия, пока еще Макс, то вместе с моим официальным приглашением закончить учебу в Академии, причем на бесплатной основе, получишь вот этот невзрачный билетик». Кемаль Сарента положил на стол какую-то карточку и придвинул ее мне. Я повернул голову, вчитываясь в строки, и у меня по спине пробежал табун мурашек. Кажется, меня все же удалось продавить. Вот же сволочи! «Сей билет является гарантом, что предъявивший его станет моим учеником. Серый мастер Мирам, рунописец, Аль-Хорезм, Шурганская империя».